Король Кастилии, Леона и Астурии долго думал. Ему предстояло решить. Пусть в королевстве все идет по-прежнему, и нужно все менять в соответствии с своими планами. А можно было расправиться с врагами. Можно было арестовать своего брата Энрико, но можно было поступить и по-иному. И, возможно, думал король, моя милость может сделать то, что не смогло сделать оружие. В Кастилии воцарятся мир и спокойствие. Ведь сумел же мой конфидент Дон Гонсало де Гусман унять свою гордыню и отпустить пленных мавров. Не стоит ли мне поступить подобным образом? Решение короля было неожиданным даже для его сыновей. Он приказал открыть подземелье. Ничего до конца еще не понявшая охрана принесла фонари, и король вместе с хранителем ключей двинулся в подземелье. Он никогда прежде не был здесь, и теперь сам содрогнулся. Одурманивающая затхлость ударила в лицо монарха. Вздрагивали потускневшие огоньки фонарей, гулко раздавали шаги охраны в запутанных коридорах. Страшная картина предстала перед глазами Педро Первого. Он знал, что только самые знатные его политические противники содержатся здесь, в подземелье. Он помнил некоторых из них, помнил цветущими, молодыми, сильными. Но сейчас он усомнился, люди ли перед ним. На истлевшей соломе сидели безумные живые скелеты. Грязные отрепья, бывшие когда-то нарядными одеяниями придворных, едва держались на костлявых плечах. Зеленая плесень равнодушно стекала с потолка и стен на сидевших. «Боже всемогущий!» — воскликнул король Кастилии и осенил себя крестным знаменем. Руки его опустились, и он почувствовал в себе необычайную опустошенность. В изнеможении прислонился к мокрой стене, и вмиг его королевская одежда покрылась пятнами плесени. Он ясно увидел себя среди мертвецов. Начальник охраны с тревогой наблюдал за королем. «Ваше Величество, здесь воздух тяжелый, пора оставить подземелье». «Да-да, задумчиво», — ответил Педро Первый, — «пора оставить». И тут же резко выкрикнул: «Выпустить всех! Одеть! Накормить!» Начальник охраны никак не мог поверить услышанному. Он решил переспросить. «Я правильно понял вас, ваше Величество, но вы ведь сами распорядились отправить их сюда». «Да, я приказал их заточить, я приказываю их освободить. Я король Кастилии. Открыть подземелье и отныне не устраивать у меня под ногами живое кладбище». Пленникам объявили милость короля, но они не понимали и с ужасом смотрели на начальника охраны. В полуугасшем сознании оставалось только одно — отсюда забирают на пытку. Полумертвецы прижимались к скользким стенам. «Вытащить силой, — приказал король, — навсегда заколотить подземелье». Вой, плач, стон гулко отдавались под низкими сводами. Жалобно звенели цепи. Король устало следил за тем, как его воины волокут на свободу обезумевших от страха узников. Из подземелья Педро Первый вышел, шатаясь последним. Он поднял голову и посмотрел в небо. Какое оно странное, точно выкрашено голубой краской. Узнав о случившемся, к отцу Первого прибежал принц Санчо. «Отец, зачем ты это сделал?» Громко закричал принц. «Ведь они предавали тебя. Они причинили Кастилии столько вреда». «Успокойся, сын мой. Не горячись, ведь ты собираешься стать королем, не так ли?» «Да, отец. Тогда ты должен научиться поступать мудро и не предаваться чувствам». «Что это значит, отец, не предаваться чувствам?» «Сын мой, — сказал Педро Первый, — чувства зачастую бывают обманчивы, а вот разум всегда видит правильную дорогу. Чем больше у нас будет друзей, тем меньше у нас будет врагов. Это тебе понятно?» Молодой принц задумался. На его лице отразилось волнение. Он никак не мог до конца понять, зачем же Педро I выпустил из темницы своих заклятых врагов. «Послушай, отец, но они ведь могут примкнуть к маврам, которые и так бунтуют на наших границах. Они могут поддержать моего дядю и твоего брата Энрике?» «Да, могут. Но я думаю, что они в благодарность за то, что я освободил их из их неволи. Этого не сделают». «Отец, ты ошибаешься, и вскоре эти люди возглавят борьбу против тебя». «Нет, сын, я думаю, этого не будет. Но ведь старые обиды невозможно забыть. Мы лишили этих людей всего. Забрали их земли, забрали все их богатства, а сейчас они нищие. И как ты думаешь, отец, чем они займутся?» «Я думаю, что все, что мы у них забрали, придется вернуть». «Отец, послушай, но ведь это враги». «Сын мой, они слабые и несчастные люди. И каждый из них видел счастье Кастилии по-своему. Кто-то хотел воевать, кто-то грабил, кто-то считал меня недостойным королевского трона. Возможно, то же самое будет и с тобой, сын мой. Кто-то тебя возненавидит. Но это не значит, что ты должен сразу же выхватывать из ножен меч и карать провинившегося. Дай ему время подумать над своим поступком». «Отец, но ведь они сидели в темницах и думали, думали. Хватит. Они и так слишком долго томились в неволе. Пусть сейчас посмотрят на голубое небо, на золотое солнце, пусть едят, пьют и радуются жизни, радуются свободе. Ведь свобода, сын, это самое дорогое, что есть у человека. Ее нельзя променять ни на что, ее даже невозможно купить». «Да, отец, ее можно только завоевать. Вот, видишь, сын мой, и они эту свободу не завоевали, а я подарил им эту свободу. И они, я думаю, в благодарность за это не поднимут против меня свое оружие». «Отец...» Санчо нервно заламывал пальцы. «Но ведь это ты лишил их свободы, которую сейчас подарил». «Да, сын мой, когда я лишил их свободы, они были враги Кастилии, опасные, кровожадные, а сейчас они несчастные люди и не представляют ни для тебя, ни для меня никакой опасности». Принц Альфонсо и принцесса Марио стояли на галерее и слышали весь разговор своего отца с принцем Санчо. «Мне кажется, наш отец выжил из ума». Тонкие губы Альфонсо недовольно скривились. «Нет, он не выжил из ума, но близок к этому», — шепотом сказала принцесса Марион. «Зачем нужно было отпускать этих безумцев? Зачем создавать лишние проблемы для королевств? Сейчас еще придется дать им замки, лошадей, отдать им земли. Мы от этого поступка нашего отца только обеднеем». «Послушай, Марион», — негромко сказал Альфонсо, — «когда я приду к власти, я сразу же заточу этих мерзавцев обратно в подземелье и верну эти земли короне». «Тебе не кажется, Альфонсо, что это влияние дона Гонсало де Гусмана на нашего отца?» Принц задумался, глядя во двор, посреди которого стоял король Педро I, и делал наставление своему старшему сыну. «Я боюсь, Марион, чтобы наш отец и Санчо не сговорились. Мне не хотелось, чтобы между ними была такая дружба и привязанность», — сказал Альфонсо. «Ну что ж, брат, можно попытаться их рассорить. Ты думаешь, это возможно?» «Альфонсо, все в этом мире возможно. Нужно только хорошенько подумать. Отец ведь учил нас, что прежде чем что-нибудь сделать, нужно хорошенько подумать, взвесить все за и против, и только потом предпринимать какие-нибудь действия». «Да, сестра, ты рассуждаешь как королева. Я думаю, что когда-нибудь я буду королевой. Но только после меня», — криво улыбнулся принц Альфонсо. «Брат, но ведь мы с тобой договорились, что мы разделим Кастилию, Леон и Астурию на две равные части». «Конечно, конечно, сестра. Согласно закивал головой принц Альфонсо. «Мы разделим на две части, и ты сможешь там делать все, что угодно. А половина будет моей, и я там буду творить то, что мне захочется, и мы никогда не будем с тобой враждовать». «А если ты, брат...» «Вдруг...» — лицо принцессы сделалось насмешливым. «Оскорбишь меня чем-нибудь? Или начнешь претендовать на мою долю? Тогда я тебя заточу в подземелье. И, поверь, никогда тебя оттуда не выпущу. Ведь я не такая мягкотелая и сердобольная, как наш выживший из ума отец». «Да, их обязательно надо поссорить». Лицо принца Альфонсо стало суровым. «Но как это сделать?» «Не спеши, брат. Я думаю, что подвернется очень удобный случай, и мы посеем вражду между Санчо и королем. Я уже имел разговор с Энрике, и он прислал мне два письма». «Где они?» — воскликнул принц Альфонсо. «Почему ты мне ничего не показал?» «Послушай, брат, это очень опасные документы. Они могли бы послужить очень важными уликами, и того, кто ими обладает, отец наверняка заточил бы в подземелье. И оно бы не пустовало теперь, поверь». «Так что?» — пишет герцог Тростомарский. «Он получил от отца приглашение вернуться в Толедо и помириться с ним». «А что ты?» — ответила посланнику, чтоб советовала герцогу Тростомарскому. «Я?» — Марион заулыбалась хитро. «Я посоветовала принять приглашение и помириться». «Зачем?» — воскликнул принц Альфонсо. «Пока они в ссоре, можем незаметно улаживать свои делишки». «Послушай меня, Альфонсо. Я вижу, что ты так многого еще не понял. Если они будут в мире, то после того, как мы поделим с тобой корону, земли дядюшки Энрике отойдут кому-нибудь из нас». «Точно!» — воскликнул принц. «Ну ты хитрая». От этого комплимента на губах принцессы Марион зазмеилась улыбка. Она действительно была довольно проницательна и хитра, и провести принцессу Марион было практически невозможно. Принц Альфонсо задумался. Он просчитывал, что может принести ему ссора или же мир отца и герцога Тростомарского. Внезапно Альфонсо понял. «Сестра! Нельзя допустить, чтобы дядя Энрике приехал в Толедо». «Это ж почему?» — улыбнулась принцесса. «Ты представляешь, а если он сделается королем, он не пощадит ни меня, ни тебя, ни Санчо, тем более он догадывается о наших планах». Принцесса рассмеялась. «А ты не так глуп, как я надеялась». Принц Альфонсо обиженно поджал губы. В его лице было еще много от ребенка. Лишь только злость и ненависть, светившиеся в глазах, уже принадлежали мужчине. «Ничего, я сумею использовать момент», — успокоила его сестра. «И Энрике Тростомарский будет изгнан из Толедо после того, как сделает свое дело». Принц Альфонсо побоялся спрашивать, что имела в виду принцесса Марион под «сделает свое дело». Хотя, конечно же, и одному, и другому было понятно, что их отца ожидает смерть. С каждым днем он становился все слабее. И, быть может, эта внезапная жалость к заточенным в темнице узникам была проявлением предчувствия этой смерти. Ведь каждый человек, готовясь к встрече с Богом, пытается исправить ошибки своей жизни. А будучи королем, невозможно оставаться святым. Особенно, когда вокруг тебя плетутся интриги, строятся заговоры, ты должен быть таким же. И вон, их отец решил нарушить это правило. И первым шагом стало освобождение заклятых врагов королевства. «А, ладно, мы слишком долго разговариваем с тобой, брат», — сказала принцесса Марион, и даже не прощавшись, удалилась в свои покои. Принц Альфонсо еще долго стоял на галерее, глядя вниз, в сад, туда, где прогуливались по тенистым аллеям его отец и принц Санчо. Альфонсо завидовал старшему брату, ведь отцу так нравилось с ним разговаривать. Если раньше старый король старался выказывать равное внимание и старшему, и младшему сыну, то теперь явно его симпатия была на стороне принца Санчо. Это не могло не злить принца Альфонсо, не могло не приводить его в ярость. Принц Альфонсо был уверен, что его сестра направилась отдыхать, а та и не думала этого делать. Она лихорадочно соображала, что ей стоит предпринять, ведь время решало все. В ее душе еще пылала любовь к бесстрашному рыцарю дону Гонсало де Гусману, но это была странная любовь, смешанная с ненавистью и злобой. И это, скорее всего, была ревность любящей женщины. Она желала одновременно и смерти своего возлюбленного, и в то же время желала обладать им. «Как жаль, — говорила себе принцесса, — что дон Гонсало не видит во мне даму своего сердца. Ведь теперь, когда он сделался правой рукой моего отца, было бы великолепно, если бы мы держались с ним заодно. Я бы знала все секреты дворца, ведь конфидент — это даже больше, чем сын. Это правая рука короля, это верный советчик в самый ответственный момент». Принцесса Марион подошла к окну и глянула на раскинувшийся на холмах Толедо. Громоздились дворцы, соборы, крепостные стены, пересекали реку, арки мостов. И она удивилась тому, что город продолжает жить той же жизнью, что и раньше. Хоть столько всего поменялось при дворе. И она на какое-то мгновение разуверилась в королевской власти. Она поняла, что не в силах короли останавливать бег солнца по небосводу, не в силах менять день на ночь. Можно только притворяться, что ты имеешь власть, и желать выполнимого. Но никогда не исполнится нереальные приказы, и реки не потекут вспять. А мудрость монарха в том, чтобы желать достижимого. И хотя принцесса Марион понимала это, ей все же не хотелось так думать. Ей хотелось представлять себя владыкой мира. В чем-то они были схожи, принцесса Марион и Бен Юсуп, считавший себя властелином вселенной и тенью Аллаха на земле. Повозки везли в город провиант. Двигались караваны купцов, шли паломники. Все было будничным, обычным. Принцесса Марион видела это тысячи раз, но сегодня она словно увидела все это впервые, словно проснулась. Действительно, если я даже буду королевой, если буду владеть половиной Кастилии, Леона и Астурии, что я могу изменить в мире? Смогу, конечно, кое-кого сделать счастливым, кого-то несчастным, но все равно я не всесильна. Всесилен только Бог. Это Он дает людям жизнь и забирает ее. Но тут же подумала принцесса Марион, ведь я могу стать для многих больше, чем Богом. Но как этого добиться? И вновь она начала обдумывать и прикидывать разнообразные хитрые пути достижения своей цели. Однако во всех ее замыслах не хватало одного, самого главного звена. Кто же будет все это делать? Кто же будет той несгибаемой силой, которая выведет принцессу на трон и даст ей в руки скипетр власти? Самый подходящий для этого начинания, конечно же, был дон Гонсало де Гусман. Но как добиться его любви? Как добиться, чтобы он подчинялся ей так же, как он подчиняется ее отцу? Приблизив к себе дона Гонсало де Гусмана, я смогла бы уничтожить всех своих соперников. Ведь за ним, после того, как от его руки пал дон Мартин, сразу же потянулись все рыцари, самые лучшие, самые смелые и достойные, самые преданные. Он теперь для них почти как король. И по всей Кастилии сейчас только и говорят о том, что как дон Гонсало де Гусман победил ненавистного врага Кастильского королевства. Какой замечательный рыцарь, думала принцесса Марион. О нем сейчас говорят даже больше, чем обо мне. Но даже простые люди, простые хлебопеки и ремесленники знают о том, что Дон Гонсало де Гусман влюблен в красавицу Камилу. Хотя какая она красавица! Злость охватила принцессу. Чем я хуже ее? И принцесса бросилась к отполированному диску серебряного зеркала. Она пристально рассматривала свое лицо, прикасаясь пальцами то к щекам, то к глазам. Потом сбросила свой головной убор и распустила по плечам волосы. Я ничем не хуже гордячки Камилы. Мои глаза даже ярче ее, правда, волосы Камилы. Принцесса отошла от зеркала. Ей не хотелось признаваться, как хороша Камила. Она видела ее много раз на приемах во дворце, видела, как рыцарь сразу же вскакивает с своих мест, лишь только в зал входит Камила, как все они готовы броситься к ее ногам и поднять оброненный платок, как все они готовы служить ей. Но зато я принцесса. В моих жилах течет королевская кровь. Мой отец — король Кастилии, Леон и Астурии, и даже Калахара сейчас принадлежит нашей короне. Вспомнив о Калахаре, она вновь вспомнила Дона Гонсало де Гусмана. Вспомнила ее шарф у него за поясом, яркий желтый шарф принцессы Марион. И это принесло ей радость. А эту гордячку Камиллу, кичащуюся своим перстнем, Бог наказывает правильно. Пусть знает, как бы такой заносчивый и неприступный. Интересно, что же она сейчас делает? Подумала принцесса Марион, пытаясь представить Камилу и ее занятия. Небось, сидит взаперти, исходит злостью. А может быть, опять сидит в фамильной гробнице рода Кихадо и лелеет в своей душе злобу и ненависть, которую она выплеснет на Гонсало де Гусмана. Ведь она его не просто ненавидит. Она влюблена в него до беспамятства. Вот если б он ее не любил, тогда и могла бы на что-то претендовать. И тут принцесса Марион поняла, что надо делать. Надо оклеветать Камилу. Обязательно, чтобы об этом узнал Гонсало де Гусман. И, может быть, тогда его сердце охладеет Камиле, и она сможет получить его сердце. Да, кстати, мне же вчера доносили, что Камила приняла в фамильной гробнице Кихадо графа Ортега. Интересно, о чем они говорили? Наверное, этот безумец тоже влюблен в Камилу и приходил клясться в своей верности. А может быть, Камила решила использовать дона Мануэля Ортега в своих замыслах, чтобы поквитаться с ненавистным Гонсало де Гусманом. Что ж, она не так глупа, скорее всего, я ее недооцениваю. Принцесса Марион подошла к окну и увидела, как по тенистой аллее прогуливается король Педро I и принц Санчо. Как они подружились, как понимают друг друга, процедила сквозь зубы принцесса. Но отец учил меня, что придворная политика — дело тонкое, и для достижения своей цели можно использовать все. Разногласия, предательство, религию, деньги — все, чтобы достичь заветной цели. А моя цель ясна. Я хочу иметь безграничную власть. Хочу, чтобы все мне поклонялись, чтобы меня любили и боялись. И я этого добьюсь, чего бы мне это ни стоило. И принцесса Марион, горделиво вскинув голову, глянула в зеркало. Потом громко позвала служанку и приказала привести в порядок волосы. Служанка тут же приняла за дело. «Что говорят в городе о доне Гонсало де Гусмане?» — спросила принцесса Марион. «О, в городе всем восхищаются, и то и дело рассказывают и пересказывают, как дон Гонсало вонзил меч в грудь конфидента короля Арагоны». «А что говорят обо мне?» Служанка на мгновение растерялась, но, будучи довольно сообразительной, быстро нашла с ответом. «Все только и говорят, что дон Гонсало де Гусман сражался с вашим шарфом за поясом, и что именно ваш шарф помог ему одержать победу над доном Мартином». Принцесса Марион прекрасно понимала, что служанка ей льстит, но эта лесть была ей приятна, и принцесса самодовольно улыбнулась.